Глава 13. Небольшой зрительный зал пока пуст. У открытых форточек клубится холодный воздух. Кресла аккуратно выровнены. Над сценой приветственный лозунг «Да здравствуют ветераны труда!». Все готово к торжественной церемонии. Даниил Кулачков стоит на сцене и проверяет, не упущено ли что-нибудь. Он по порядку перечисляет каждую деталь предстоящего вечера. Это первое большое ответственное мероприятие, подготовленное им на городском и объединенном предприятии. Оно должно стать его экзаменом на право дальнейшего заведования клубом. Предшественник Даниила, а он хоть и немного, но видел, Егоров, освобожденный с этого поста за то, что плохо проводил воспитательную работу, в оправдание себе нашептывал: «Председатель правления Моргунов тянет свои кадры. Скоро из здешних руководителей никого не будет». После таких наговоров Кулачкову приходилось действовать осторожно, с оглядкой. Чтобы побольше собрать зрителей на сегодняшний вечер, сделано неоднократное объявление по местному радио, вывешены афиши. Он мысленно представил себе форму зрительного зала, узкий, в ширину 8 мест, длина 15 рядов, всего на 120 человек. А на предприятии более 500. Куда он их посадит? Мал клуб. Вот на их старом предприятии там было где развернуться. Начали собираться участники художественной самодеятельности. Предстояло показать монтаж «Путь трудовой славы». Прибыли гости торжества, старые рабочие и служащие. На их долю выпало рассказать молодежи о трудных условиях в старой мастерской, в которой им пришлось катать валенки, клеить пакеты, изготовлять из рогожи матрацы. Да, им было о чем вспомнить. За их плечами лежала вся нелегкая организация общества. Наступило время начинать концерт. Участники самодеятельности разместились в боковой от сцены комнате. Даниил повторил очередность выхода. Первый звонок. И Кулачкову докладывают. В зале Даниил не удержался и перебил. «Все-таки сажать некуда?» «Нет, Даниил, в зале ровно 31 человек, и все только наши из дальнего». У Кулачкова подкосились ноги. Он спиной оперся о косяк двери. На сцене артистов будет больше, чем слушателей. Что делать? Ему смущенно ответили: «Не знаем». «Может быть, подождем?» — обескураженно спросил Кулачков. «Что ты? Бесполезно?» — сказал кто-то из участников. «Так нам неинтересно готовиться, терять понапрасну время!» — возмутился руководитель хора. «Кто-нибудь из начальства есть?» — неизвестно к кому обратился совершенно сбитый с толку заведующий клубом. Тут же кто-то сострил. «Начальство сидит дома, пивком балуется или диванчик приминает. Для них наши вечера, что петуху, ручные часы». Нужно было начинать. Промедление расхолаживало участников вечера, и в случае срыва завтра наверняка не миновать разноса дирекции. Потом вряд ли вновь организуешь людей. «Начнем», — решительно объявил Даниил. Стало тихо. Каждый почувствовал ответственность, которая наступает перед выходом на сцену. Сцена всегда действует магически. Она дисциплинирует выходящего на нее под яркий свет ламп и ждущие, испытующие взгляды зрителей. Сцена одухотворяет, вдохновляет участника так, как он всегда знает, что на него смотрит из зрительного зала оценивающе и с одобрением. Первым выступил драматический кружок. Были показаны сценки из жизни незрячих. Потом выступили солисты, чтецы, музыканты. Потом сиденья в зале сдвинули к стенам, участники концерта спустились к зрителям, организовался общий мощный хор. Ему аккомпанировал ансамбль народных инструментов. Вечер закончился танцами. Такого веселья в этом небольшом зале еще не случалось. Но Кулачков уходил домой сумрачный, недовольный. Если бы в сегодняшнем вечере участвовала хотя бы треть работающих на предприятии. Дома его ждали горячие сибирские пельмени, приготовленные Таней. Она работала на предприятии упаковщицей готовых изделий. Жили они в доме общества, в однокомнатной квартире, всегда заботливо убранной хозяйкой, безупречно чистой, и Даниил как мог оберегал порядок. Входя, у порога надевал домашнюю обувь, на место вешал одежду, следил, чтобы ничего не сдвинуть, не уронить. Увидев озабоченного мужа, Таня тревожно спросила: «Что с тобой?» «Хорошую программу подготовили. А на вечер пришли только с нашего предприятия», — хмуро пожаловался Даниил. «Да, к нашим тут относятся враждебно». Таня тоже запечалилась. «Трудно будет тебе. Ты после Егорова у здешней администрации как кость в горле. Он похлеще нашей Колковой, коварнее и хитрее. Не лучше ли тебе перейти в цех рабочим?» Кулачков махнул рукой и заговорил беззаботно. «Выдержу. Ничего, Танюша. Вечер прошел на славу. Завтра о нем узнают все. Кто не присутствовал, пожалеют. Теперь давай ужинать. Чем там вкусно пахнет? Чую, пельмешки». Много хлопот причиняет машина, когда кончается ее срок. Не успеешь заменить одну деталь, как выходит из строя другая. Починишь одно, рушится рядом. Александр Георгиевич Точкин отлично представлял, что это такое. В молодости сам шоферил за баранкой и потерял зрение. Притомился, задремал, врезался в столб. Руки, ноги целы, а глаза... Ни писать, ни читать. Но небольшой остаток зрения позволяет передвигаться самостоятельно. Впереди себя видно дорогу. Уже будучи инвалидом, он окончил вечернее училище работников коммунального хозяйства, получил диплом техника-экономиста. Работал на предприятии общества слепых в областном городе помощником директора. Второй год директором. Точкин принял рапорта участников и сравнил их неровный ритм работы с той старой рассыпающейся машиной. Залатали одну брешь в плане. Снова потекли неутешительные доклады. Не хватает сырья. Остановился конвейер, люди на простое. Завтра поправит он это, а там сорвется что-нибудь еще. И за все беды отвечает директор. А виной всему слияние предприятий. Моргунову и Томилову им что? Один сидит вверху и поплевывает вниз, второй, освободившись от производства, свил себе укромное гнездышко. А тут хоть разорвись. В технологическом потоке кавардак. План сбыта готовой продукции завален. Рабочие враждуют между собой, делятся на наших и не наших. Прибывшие с дальнего хвастают: «У нас-то был настоящий порядок, дисциплина, не то что у вас». Хвастунам в укор бросали: «Плохо у нас, убирайтесь». Попробуй в подобной обстановке руководить гладко. Александр Георгиевич выходил из себя, кричал на подчиненных, грозился взысканиями. Не помогало. Как все поправить? Он тоскливо смотрел на улицу, видел заснеженную дорогу. За ней жилой дом, куда переселилась томиловская братья. Он проклинал ее за нарушение покоя, за внесенный беспорядок. «Можно, Александр Георгиевич?» Директор обернулся. «Это ты?» «Садись. Что новенького?» Расположение к нему директора Егоров принимал как должное. Он помогает ему кое в чем. «Ваша идея проучить гостей удалась», — восторженно начал он. «На вечер из наших не пришел никто. Моя работа с бригадирами сыграла роль». «Да ну! Неужели?» — не то испугался, не то удивился директор. «Честное слово, ни одного!» Егоров сбавил тон. Кулачков чуть в обморок не упал. Точкин расхохотался раскатисто, с наслаждением. «Жаль, что только чуть. Пусть знает наших. А Томиловские были? Немного. Сколько именно, Егоров уточнять не стал, так как под конец концерта зал заполнился наполовину. Александр Георгиевич, широкое белое лицо Егорова помрачнело. Оставаться рядовым рабочим мне как-то неловко. У меня образование, специальность, культ массовика. Третья группа по зрению. Жена, инженер. Дайте что-нибудь подходящее по развитию, по знанию. Точкин насупился. Конечно, надо и необходимо. Но Моргунов опять вмешается. Мне нужен помощник. Я, пожалуйста, но не моя номенклатура. А другого ничего подходящего нет. Вы мне самому разрешите поговорить с Моргуновым? Загорелся Егоров. Извинюсь, с кем не бывает промахов. С выпивкой покончил. В остальном тоже исправлюсь. Я что, я приветствую. И он не кривил душой. С Егоровым он бы сработался. Он понимает его с полуслова. Получив разрешение действовать, Егоров добился приема у председателя. На вид всегда спокойный Иван Арсеньевич Моргунов обладал еще одной подкупающей чертой. В любых случаях с любым человеком он говорил ровно, не повышая голоса. Предлагая его вместо себя председателем областного управления, Томилов подчеркнул именно эту черточку его характера. «Это я, Иван Арсеньевич». Егоров держался с нарочитой непринужденностью, без приглашения приблизился к председательскому столу, крепко пожал руку Моргунову, сел за приставной столик. «К вам, к вершителю судеб!» Однако развязности хватило ненадолго. Моргунов на нее не реагировал, ждал, когда посетитель приступит к изложению своей просьбы. Молчание затягивалось. Пришлось председателю прервать его. «Слушаю вас». «Слушаю вас», — про себя передразнил Егоров. «Держит апломб, как заправский ответственный руководитель». Егоров не терпел Моргунова за холодность и замкнутость. Ни огня, ни дыма, ни бэ, ни мэ. И, придав своему круглому, плосковатому лицу с тонкими бесцветными губами и вздернутым носом скорбное выражение, сказал: «Я наказан слишком жестоко». Его маленькие глазки наполнились слезами. «Взять вот так с плеча и рубануть! Нет у вас сердца, Иван Арсеньевич!» Председатель правления внес точность. «Вас освободил президиум, а не я». «Не надо дурачить меня, Иван Арсеньевич. Я из детского возраста давно вышел. Что вы прикрываетесь президиумом?» «Вы ближе к делу, Василий Николаевич», — вежливо попросил Моргунов. «Ближе к делу? Можно и ближе». Елейные нотки у Егорова исчезли. «Вы сняли меня незаконно. Не такое тяжкое преступление я совершил». Моргунов удивился. Появление на работе в нетрезвом состоянии, распитие спиртного в служебные часы, развал воспитательной работы — это вы считаете не тяжким преступлением? «Знаю», — перебил Егоров. «Повторяться не надо. Можно было бы ограничиться выговором и помочь. Я по специальности клубный работник, а что получилось? Смяли как клочок бумаги и бросили в урну». Моргунов поморщился. «Конечно, аллегории хороши, но цех не урна. И в нем вы не клочок бумаги, а рабочий, сборщик автосигналов. Не нравится? Подыщите место в другой организации». Сдержанность начала изменять Егорову. «Вы не забывайте, я инвалид третьей группы по зрению!» Моргунов миролюбиво сказал: «Тогда оставайтесь в цехе». Егорову ничего не оставалось, как снова стать кротким. «Иван Арсеньевич, прошу вас, назначьте меня помощником директора по воспитательной части. Даю слово, ни одним замечанием не опорочу себя. Буду вечно боготворить вас, устройте. Для вас это плевое дело, а для меня честь. Вам нужны избиратели. На конференции мой голос ваш. Председатель правления снял очки, протер стекла, надел снова. «Помощником директора вас не назначим», — бесстрастно сказал он, будто посетитель просил всего-навсего прикурить. «Вы отстранены от руководства клубом, а должность помощника директора выше. Что касается конференции, я голоса не скупаю. Получу отбой, пойду в цех. Я оттуда». Маленькие глазки Егорова блеснули ненавистью. «Учтите, товарищ председатель, я как змея. Она не кусается только тогда, когда ее не трогают. А наступи, ужалит. В порядке самообороны». Моргунов придвинул к себе письменный прибор, спокойно спросил. «У вас все? Вам больше нечего сказать?» Егоров демонстративно встал. «Я вас понял, Иван Арсеньевич». И откланялся. После подобных бесед у Ивана Арсеньевича надолго оставался неприятный осадок. Ему бы хотелось, чтобы каждый посетитель уходил от него удовлетворенным, довольным. Он корил себя за прямолинейность, несдержанность. «У меня не хватает способности убедить человека, когда он не прав», — бичевал он себя. А на завтра вызывал снова на беседу, стараясь разрядить конфликт. И сейчас, оставшись в кабинете один, он решил: надо поговорить с Егоровым еще. Следующим посетителем оказался Кулачков. Он был явно не в духе. «Ты не с пожара?» — пожимая руку друга, спросил Моргунов. «Хуже, чем с пожара», — в тон ему ответил Даниил. «Вчера такую программу показали, и все напрасно. Мартышкин труд». «Почему?» — насторожился Моргунов. «Я жалею, что мне не пришлось послушать. Поздно вернулся из командировки. Чем ты недоволен?» Кулачков сел на стул, на котором только что сидел Егоров. Из рабочих городского предприятия на вечер ни один не явился, кроме участников самодеятельности и ветеранов труда. И наших было немного. Кто-то подбил их не приходить. Вот и старайся. «Бойкот, значит?» В Моргунове забродила злость. «Понятно. Теория Точкина. Слияние двух коллективов в ущерб общим интересам. Запущено в практику. Помнишь, как он упорствовал на президиуме, выступая против объединения предприятий? Биологические законы приплетал, тканевую несовместимость. Ну, разберемся». Он позвонил Точкину и пригласил зайти. Точкин явился тотчас, остановился у порога. Моргунов, не приглашая пройти и сесть, начал прямо: «Почему вы вчера сорвали вечер, посвященный ветеранам труда?» Точкин переступил с ноги на ногу. «Вечер не сорван, Иван Арсеньевич. Мероприятие состоялось». «Сколько рабочих городского предприятия приняло участие в вечере?» Директор снова потоптался. «Не знаю, не считали. Если требуются точные данные, я дам команду, подсчитают». «Не утруждайте себя командой», — вмешался Даниил. «Даю точные сведения, ни одного». Войдя в кабинет, Точкин не рассмотрел и сразу не узнал заведующего клубом, и к его присутствию в кабинете председателя отнесся с неприязнью. «У меня, товарищ Кулачков, план производства. Мне некогда ходить собирать рабочих, это уж ваши обязанности. Не перекладывайте их на других». «Не слишком ли вы усердствуете, Александр Георгиевич?» — перебил его Моргунов, — «чтобы доказать необоснованность и пагубность объединения двух производств. Факт, мол, налицо. Кулачков не наш, к нему даже в клуб не идут. Вывод простой. Несовместимые нельзя соединять. Мелькнул белый платок. Точкин вытер взмокший лоб. Иван Арсеньевич, я не знал, сколько было рабочих на вечере. И тем более, повторяю, это не мое дело. Но я приму меры. Упустил. Знаете, без помощника директора по воспитательной части трудно. Планы, производство и прочее. Тогда договоримся так. Моргунов заговорил спокойно, размеренно. Давайте сложившуюся обстановку на предприятии по всем пунктам, по производству и воспитательной работе, обсудим на заседании президиума.